Часть первая. Недвижимость. На сегодняшний день фамилия Трамп у многих ассоциируется с двумя словами – богатство и недвижимость. Поэтому, несмотря на то, что я хотел рассказать о способах создания богатства и получения радости от него, мне приходится начинать с самих основ. А по моему глубокому убеждению, основы эти неразрывно связаны с недвижимым имуществом. Недвижимость – это сердцевина практически любого вида бизнеса, и именно она является фундаментом состояния многих богатых людей. Для того, чтобы создать богатство и сделать свой бизнес здоровым и красивым, необходимо освоить азы обращения с недвижимостью.